Глава 7. Божий пророк. Как правило, общество сторожевой башни преподносит себя в качестве Божьего пророка, дарующего чрезвычайно действенные пророчества. В некоторых случаях оно совершенно открыто приписывает себе титул «пророк». Прежде чем представить материалы о ложных пророчествах секты, вам следует убедиться, что свидетели Иеговы понимают, что организация и впрямь идентифицирует себя в роли Божьего пророка. Это необходимо, потому что организация также утверждает, что пророком она не является. Разве это не противоречие? Да, но оно типично для культовых рассуждений. В этом отношении свидетели научились практиковать двоемыслие. Умственный тренинг, описанный в романе Джорджа Оруэлла «1984» о людях, находящихся под влиянием тоталитарного государства. Зная, не знать, верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь. Придерживаться одновременно двух противоположных мнений, понимая, что одно исключает другое, и быть убежденным в обоих. Двоемыслие позволяет свидетелям всем сердцем верить в то, что общество является пророком Бога, и тем не менее, столкнувшись с обвинением в ложных пророчествах, отрицать, что организация когда-либо заявляла о себе как о пророке. Поэтому в обсуждении, призванном научить свидетелей Иеговы отвечать на возражения, если кто-то говорит «мой духовный наставник сказал, что свидетели Иеговы лжепророки», книга о сторожевой башне «Рассуждение с помощью Писания» предлагает следующий ответ. «Свидетели Иеговы не называют себя Божьими пророками». 2008 год, страница 219-221. Несмотря на это, в конце 1970-х годов и на протяжении 80-го года каждый выпуск их главного издания подчеркивал данное заявление на титульной странице журнала. «Сторожевая башня позволяет человеку посмотреть вдаль и сообщить другим, что увидел». Подобным образом этот журнал, издаваемый свидетелями Иеговы, помогает читателю увидеть, что принесет будущее. «Сторожевая башня», 1 января 1980 года, страница 2. По определению, тот, кто вещает о будущем, вне всякого сомнения является пророком. Некоторыми годами ранее на титульной странице регулярно появлялось аналогичное заявление, но преподносилось оно следующим образом. С тех пор, как в июле 1879 года начала издаваться «Сторожевая башня», она смотрела вперед, в будущее. Нет, «Сторожевая башня» — не вдохновенный пророк, но она наблюдает и объясняет книгу пророческих предсказаний, зарекомендовавших себя как безошибочные и неизменные до сего дня. Таким образом, «Сторожевая башня» находится под надежным руководством, и ее можно читать с полным доверием, для чего ее утверждения могут быть проверены по пророческим книгам. «Сторожевая башня», 1 января 1969 года, страница 2. То есть прослеживается четкая линия различия. Журнал не является вдохновленным пророком, но всего лишь объясняет пророчество из Библии. Однако эти объяснения часто выходят далеко за рамки того, что говорится в Библии, в том числе, как мы увидим позднее, в определении конкретных дат, таких как 1914, 1918, 1925 и 75. Когда кто-то объясняет Библию, начиная предсказывать, чего ожидать в определенный год в будущем, дату нигде в Писании не упомянутую, он больше не может утверждать, что это говорит Библия. С этого момента он выступает в роли пророка со своей собственной правотой. чтобы удостовериться с вашим другом-свидетелем Иеговы в факте того, что организация называла себя пророком, прочтите с ним следующее утверждение из статьи «Они узнают, что среди них был пророк», опубликованной в Сторожевой башне от 1 апреля 1972 года, страница 197. Сегодня люди могут наблюдать дела творения. В их руках есть Библия, но ее мало кто читает и понимает. Поэтому есть ли у Иеговы пророк, который поможет им, предостерегая об опасностях и объявляя грядущее? На эти вопросы можно ответить утвердительно. Но кто этот пророк? Этот пророк не конкретный человек, а орган, состоящий из мужчин и женщин. Это была небольшая группа последователей Иисуса Христа, известная в свое время как «Международные исследователи Библии». Сегодня они известны как «Свидетели Иеговы». Конечно, легко сказать, что эта группа действует как пророк Бога. Но другое дело – доказать это. Единственный способ, каким можно это сделать – рассмотреть факты. Скажите свидетелю, что вы принимаете приглашение Сторожевой башни рассмотреть факты, и что вы исследовали этот вопрос и собрали несколько ксерокопий, в которых задокументированы факты прошлого в отношении того, что организация позиционировала себя как пророка. Как было замечено ранее, было бы лучше показать свидетелю сделанные вами ксерокопии, а не эту «отступническую» в кавычках книгу. Прежде чем коснуться конкретики, предложите ему открыть в своей Библии Второзаконие 18:20-22, чтобы увидеть, что Слово Бога говорит об истинных и ложных пророках. Истинные пророки высоко почитаемы как люди от Бога, а вот ложные – осуждены как достойные смерти. Но если пророк будет самонадеянно говорить от моего имени то, чего я не повелел ему говорить, или будет говорить от имени других богов, тогда тот пророк должен умереть. И если ты скажешь в своем сердце, как мы узнаем, какие слова Иегова не говорил, то знай, если пророк скажет что-нибудь от имени Иеговы, и сказанное им не произойдет и не сбудется, тогда это те слова, которые Иегова не говорил. Тот пророк сказал это по своей самонадеянности. Перевод Нового мира. Итак, сам Бог установил критерии для определения истинных и ложных пророков. Первое. Произнесено ли высказывание во имя Его или во имя других богов? Второе. Происходит или сбывается ли это слово? Теперь это просто задача сопоставления пророчеств Сторожевой башни с боговдохновенными судебными критериями. Определенно, что организация свидетелей Иеговы вещала во имени Иеговы, так что с первым критерием проблем нет. Но произошло или сбылось сказанное? Если нет, тогда Божье осуждение на организации, и она достойна смерти, потому как самонадеянно притворялась, вещая от Бога. В случае с Древним Израилем, где впервые были применены нормы из Второзакония 18:22, пророки обычно вещали устно. Иногда они обращались лично к царям, а в других случаях – в общественных местах, при большом стечении народа. Чтобы определить, произошло или сбылось ли предсказанное, слушатели должны были засвидетельствовать слова пророка. Но в случае со Сторожевой башней большинство ее пророческих утверждений были сделаны на страницах ее же книг и журналов, так как они зафиксированы на бумаге, остается всего лишь сравнить сказанное в них с тем, что произошло в действительности. Например, в конце 1800-х и в начале 1900-х годов общество Сторожевой башни пророчествовало, что Бог осуществит свою заключительную битву Армагеддон в 1914 году и к концу того года разрушит все человеческие правительства и по всей земле заменит их правлением Божьего Царства. Это означает ожидание великих событий, ожидание того, что в течение ближайших 26 лет все существующие правительства будут свергнуты и распадутся. В свете убедительного библейского свидетельства о временах язычников мы считаем установленной истиной то, что окончательный конец царства этого мира и полное установление царства Бога совершится к концу 1914 года нашей эры. Время близко. Исследование Писаний. Том 2. Общество сторожевой башни Библии и трактатов. 1889 год. 1908 год издания. Страница 98-99. Данное пророчество о вмешательстве Бога с целью уничтожить злое человечество в 1914 году было многократно повторено в публикациях «Сторожевой башни» до тех самых пор, пока не произошел 1914 год, обнажив лживость пророчеств. В 1917 году общество предсказало скорое уничтожение церквей, потому как Бог должен быть сокрушить их в следующем, 1918 году, и каждый из спасшихся был бы вынужден стать читателем книг первого президента Сторожевой башни Рассела. Также в 1918 году, когда Бог разом уничтожит все церкви и миллион их членов, произойдет то, что все, кто избежит уничтожения, придут к работам пастора Рассела, чтобы познать, что означает падение христианства? Книга «Завершенная тайна. Исследование Писаний». Том 7. 1917 год издания. Страница 485. В 1920 году представители сторожевой башни по всему миру преподносили специальную речь под названием «Миллионы теперь живущих никогда не умрут», и распространяли книгу второго президента общества Рутерфорда, в которой организация предсказала, что многие ветхозаветные персонажи воскреснут к жизни в 1925 году. Они будут воскрешены и учредят князей или правителей на земле. Мы можем с уверенностью ожидать, что 1925 год принесет с собой возвращение Авраама, Исаака, Иакова и верных пророков прошлого. 1925 год принесет воскресение достойных праведников древности и начало возрождения. Рутерфорд. «Миллионы теперь живущих никогда не умрут». 1920 год. Страница 89. 90-97. С середины 60-х годов свидетели Иеговы слышали все новые пояснения своих руководителей в отношении грядущего 1975 года, как даты конца этого старого мира и начала тысячелетия правления Христа. Согласно этой достоверной библейской хронологии, 6000 лет со дня сотворения человека завершатся в 1975 году нашей эры, и осенью 1975 года начнется седьмой тысячелетний период человеческой истории. Если бы правление Иисуса Христа, Господина Субботы, протекало бы одновременно с седьмым тысячелетием человеческого существования, это не было бы простой случайностью, но произошло бы согласно любвеобильному замыслу Иеговы Бога. Вечная жизнь в свободе сынов Божьих, 1966 год, страница 29-30. В течение следующих нескольких лет организация давала множество пояснений относительно 1975 года. И, пожалуй, самое подробное содержится в статье «Почему вы с нетерпением ожидаете 1975 год?» Из сторожевой башни за 15 августа 1968 года, страница 494. В этой статье общество утверждало, должны ли мы заключить из этого исследования, что битва Армагеддон будет завершена к осени 1975 года, и тогда начнется долгожданное тысячелетнее правление Христа. Возможно, но мы подождем, чтобы увидеть, насколько точно совпадает седьмой тысячелетний период существования человечества и субботнее тысячелетнее правление Христа. Расхождение между ними может составлять недели или месяцы, но не годы. Сторожевая башня, 15 августа 1968 года, страница 499. Как можно задним числом доказать свидетелям Иеговы, что они не принимали пророчество общества о 1975 году за обычное теоретическое предположение, но на самом деле восприняли его как жизненно важную истину? Их ежемесячное издание «Царственное служение» предлагало им бросить работу, продавать свои дома и жить за счет этих средств, чтобы стать полноценным распространителем сторожевой башни, пионером на протяжении короткого, оставшегося до конца времени, периода. Да, конец этой системы очень близок. А разве это не причина усилить нашу деятельность? Известны сообщения, что братья продают дома и имущество и планируют завершить остаток своих дней в этой старой системе, занимаясь пионерским служением. Конечно же, это прекрасный способ провести короткое, оставшееся до конца этого мира время. Царственное служение, май 1974 года, страница 3. Уже несколько лет, прослужив пионером, у меня не было дома или имущества на продажу, но я пренебрег необходимым стоматологическим лечением, полагая, что было бы лучше посвятить свое время и средства на духовные вещи, ведь конец так близок, и мое тело придет к совершенству вскоре после 1975 года. Конечно, пророчества о 1914, 18, 25 и 75 годах не сбылись. То есть общество сторожевой башни многократно оказалось ложным пророком. Насколько это возможно, эти моменты следует обсуждать беспристрастно. Чтобы добиться признания фактов, пусть свидетель осознает всю суть без внешнего воздействия в стиле «я же тебе говорил». Лучший подход может заключаться в том, чтобы завершить дискуссию повторным прочтением стиха из Второзакония 18:22, процитированного выше, с возможным добавлением также слов Иисуса из Матфея 7:15. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Тем не менее, вместо того, чтобы поставить вашего близкого свидетеля Иеговы на место, требуя немедленного признания того, что общество сторожевой башни является одним из волков в овечьей шкуре, будет лучше, если факты скажут сами за себя. Это позволит сделать их более приемлемыми для свидетеля, чтобы он продолжил слушать предложенный вами материал из нескольких следующих глав.